«Отойди от двери!» «Лицом к стене!» Он нехотя выполнил приказание. «Подними руки, упрись в стенку. Так, теперь отходи назад». Даже когда он стоял теперь в такой неудобной позе, я относился к нему с опаской. Я знал, на что способны эти маленькие корейцы, которые любят ходить с нунчаками. Зайдя сзади, я ударил его рукояткой пистолета по затылку, и он упал. Я спрятал пистолет обратно в кобуру и вошел в следующую дверь. У меня не было сомнений насчет того, куда я попал. Это был Катран, подпольный притон для азартных игр. В просторном помещении было полутемно. Только над столами горели сильные лампы, в свете которых столбом стоял сигаретный дым. Глобуса я увидел сразу, возле рулетки, которую с разных сторон окружили человек 12-15. За тремя или четырьмя столами играли в карты, еще за одним – в нарды. На меня никто не обратил внимания, все были слишком заняты, но я предпочел остаться у стенки, в глубокой тени. На это были свои резоны. Вон в профиль ко мне сидит крупный мужчина со сломанным носом. Это Клык, знаменитый разгонщик, который под видом работника АБХСС чистил подпольных миллионеров. А я-то думал, он еще в колонии. Откинулся или подорвал? А рядом с Глобусом тоже интересный персонаж. Витя Птенчик, кидало с автомобильного рынка. Только что сделал ставку, швырнул крупье пачку 10-рублевок. Я огляделся. На всех столах лежали груды денег. Игра шла по-крупному. Ага, и профессиональные каталы тоже здесь представлены. Лёва Звёздкин, кликуха Барин, которого я лично сажал в 84-м. Он сидит в дальнем углу. Пожалуй, если я дорожу своей бренной жизнью, надо отсюда сматываться. Нечего искушать судьбу. По стеночке, по стеночке. Вот и выход. Дверь распахнулась, когда я только протягивал к ней руку. На пороге стоял футболист. Его некогда розовые щеки тряслись от бешенства. Дубинку он держал наперевес. «Черт», — подумал я, пятясь, — «какой гад его выпустил!» Футболист был явно полон решимости взять реванш и доказать, что он не зря получает зарплату в этой богадельне. Не говоря ни слова, он сделал выпад дубинкой вперед, показав, что усвоил мои уроки. Я еле увернулся, успев заметить, что все игроки разом повернулись в нашу сторону. Сейчас они разберутся, что к чему, и мне конец. Отскочив еще на метр, я схватил пустой стул, выставил его ножками вперед и бросился на прорыв. Футболист, крякнув, с хрустом вломил дубинкой. Щит мой разлетелся вдребезги, но одна из ножек заехала ему в живот, другая — в лицо, и пока он хватался за то и за другое, я выскочил в дверь, пролетел через тамбур и загромыхал вверх по железной лестнице. Они опомнились, когда я был почти на самом верху. Как ни странно, первой показалась внизу лысая голова Глобуса. За ним толкались лохматый охранник и еще кто-то. 2 секунды — не выиграешь. Оглядевшись вокруг, я подхватил молочный бидон и швырнул его вниз. Он дико загромыхал по ступенькам, а за ним отправились второй и третий. Войдя во вкус, я швырял туда один за другим ящики с бутылками, лотки, подносы. Звон стоял вселенский. Когда я увидел, что проход забит основательно, настало время выбираться и поскорей. Я бросился к двери, ведущей во двор, и чуть не расшиб себе лоб. Она была заперта на ключ.